если он так зол на меня из-за Кэт, что захочет продолжать то, что начал Сэнди, то шансов у меня нет. И он, и Сэнди могли вить из меня веревки. Мы мчались в молчании к следующему препятствию, последнему на противоположной стороне. Сэнди постепенно отстал, чтобы дождаться меня. «Аллан!» — крикнул вдруг Дэн. «Да», — ответил я. «Хочешь, накормим Сэнди его собственной конфеткой?» «Да», — крикнул я, почувствовав вдруг, что меня уже ничто не удерживает. Это было страшное дело. И если бы судьи увидели это, меня лишили бы жокейских прав. Но я уже слишком натерпелся от отборных головорезов дядюшки Джорджа. Дэн крикнул. «Я пойду с поля от него. Ты скачи еще дальше, с поля от меня. Потом я уйду вперед и оставлю его между тобой и канатом, ладно?» Я кивнул. Я пытался предвидеть будущее. Если я высажу Сэнди, он не посмеет жаловаться начальству. А я, как он сказал, не могу дать полиции веских доказательств против него. Между нами могло быть недолгое перемирие. И падением за падение мы могли бы свести счеты. «Пошел!» — крикнул Дэн. Он выслал свою лошадь и начал догонять Сэнди справа. Я отвел лошадь от бровки и заставил ее идти полем. Оставалось мили до финиша, и так как никто еще особенно не нажимал, все остальные были как раз неподалеку от нас. Позади не оставалось никого. За плетнем лежал длинный овальный поворот, ведущий напрямую. Если Сэнди или я сбросим один другого, это надо сделать на склоне, ибо как только мы выйдем напрямую, судьям будет видно каждое наше движение. Дэн перепрыгнул препятствие рядом с Сэнди, а я был чуть позади. Как только я поравнялся с ними обоими, Дэн выслал свою лошадь и умчался от нас, оставив Сэнди, как обещал, между мной и оградой. Я грубо направил безнадежного на лошадь Сэнди, ударив ее об ограду. Сэнди заорал и вскинул кулак. Я сильно хватил его хлыстом по руке. Мне надо было ссадить его, не повредив его лошади. Я и без того уже несправедливо поступил с владельцем лошади, пытаясь организовать ему проигрыш скачки, ссадив его жокея. Если нельзя этого сделать без вреда для лошади, не надо это делать вообще. Собрав поводье в правую руку, я левой внезапно толкнул Сэнди прямо под мышку. Он покачнулся в седле, но сохранил равновесие. Ох, и ругал он меня. Мы были на гребне склона. Надо было действовать теперь или никогда. Я сильнее прижал лошадь Сэнди к ограде. Он опять заорал. Его нога, я знал, должна была быть разбита, раздавлена, размозжена или просто разорвана побеленными бревнами ограды. У меня от того же самого нога онемела и до сих пор еще не отошла, и я не чувствовал к нему никакой жалости. Потом его нога ударилась об один из вертикальных столбов с отчетливым звуком. Он закричал. Я заскрежетал зубами, взмахнул рукой и толкнул его изо всей силы. Я знал, что если он сейчас не вылетит, у меня не хватит решимости повторить этот прием. Но он начал сползать, сначала медленно, а потом все быстрее, как будто его засасывал водоворот. Я в последний раз увидел его лицо, дико вытаращенные глаза, рот, перекошенный мукой, когда он упал в высокую траву по ту сторону ограды. Затем я уже был за поворотом, весь в синяках, задохнувшийся, оборванный, но все еще в форме. Лошадь Сэнди, освобожденная от его веса, неслась вперед, обгоняя других жокеев. Дэн увидел ее, повернулся в своем седле, улыбнулся мне и поднял вверх большой палец.